Глава 31. К концу второй недели охраны стало больше. Точно я не могла сказать, но не меньше десятка человек. Снег перед крыльцом полностью вытоптали, а на парковке стояли 4 машины, включая злополучный минивэн, в котором нас привезли. «Мне это не нравится», – пробормотала я, глядя вниз. Теперь охранник постоянно дежурил и на улице, даже ночью. Раньше такого не было. Приближался какой-то решающий момент, из-за него все на нервах. Скорее всего, после нас освободят, если Эмир все сделает правильно. Но вместо надежды появилось нехорошее предчувствие. У Алены, как я заметила, тоже. Она выглянула в окно, щурясь на искрящийся снег. Я из-под тишка взглянула на нее. Кутается в свою трикотажную кофту. Кожа без ухода и макияжа стала тусклой. Ее все еще мучила апатия, глаза убитые. «Как считаешь, чего они хотят?» «Конечно, я думала об этом. Ответ очевиден. Передел сфер влияния. Торговля оружием – это большие деньги. А где деньги, там и власть, там и драка за нее. Но дело представлялось куда масштабнее, чем казалось вечером, когда в ресторане мы встречались с Воронцовым. Я знала, что он втравит моего мужа в дерьмо, но даже не предполагала, в какое. Мне вспоминала Жанна. Ее понимающая улыбка, грустная. Она переживала о своем аборте и уверяла, что Эмиль меня любит. За эти недели я растеряла надежду. Если бы Эмиль мог, уже бы вытащил нас. Он знает, что Андрей здесь и ради меня смог бы плюнуть на гордость и наступить на горло самому себе. Думаю, он обращался к Ремесову за помощью. А раз тот не смог помочь, новости плохие. Они не знают, где мы. Об Андрее я решила молчать. Лучше не рисковать, не зная, какие у него отношения с Ахмедом. Я не... Дверь резко открылась. Я испуганно обернулась. Нас приходили только кормить, а сейчас не время обеда. В комнату вошел лысый главарь и кивнул на кровать. Серьезное лицо не оставляло сомнений. Хочет поговорить. Заметив телефон в крепко сжатой руке, я понадеялась, что разрешат звонок Эмилю. Но на лице темные пятна, жесткий взгляд. Он едва не зубами скрипел от ярости. «Девочки, скажите правду. Звонили своим?» — спросил он, когда мы с Аленой устроились на кровати. «Уговорили дать телефон или украли? Говорите, вам ничего не будет». Мы переглянулись. Мужик еле сдерживался. «Нет», — пробормотала я. «Мы даже не выходим». «Охранника подговорили?» «Нет», — испугалась Алена, потому что лысый уставился на нее. «Соблазнила кого-то, да? С кем договорилась? Говори, сучка. Пока Сереги отсасывала или с кем?» Я ощутила, как задрожала Алена и тихо выдохнула от страха. Он говорил так, словно на все 100 был уверен. «Говори!» Он сбросил остатки сдержанности. «Или я тебе врежу, а потом пойдешь ребят обслуживать». «Ничего я не...» Оплюха не дала ей закончить и повалила на постель. Я испуганно вскрикнула, отодвигаясь. Не хотела оказаться на пути у разозленного главаря и прижалась к спинке кровати. Он больше не бил, но навис сверху. Алена лежала полубоком, прижимая ладонь к покрасневшей щеке. Волосы упали на лицо. Она часто дышала, как щенок, глядя снизу вверх, испуганная, что он выполнит и вторую часть угрозы. «Не надо!» – взмолилась я. «Заткнись. Твоя подружка протупила. Я что говорил? Слушаться и сидеть тихо. А ты, дрянь, что натворила? Эй, парни!» – крикнул он. «Зайдите!» В комнату вошли двое, словно ждали приказа за дверью. Они слышали, что происходило в комнате, и рассматривали Алену сальными взглядами. Неожиданно лысый ухватил меня за подбородок. Я застыла, вытянувшись. Спина тут же напряглась и заныла. «Что тебя связывает с Андреем Ремесовым?» Голос глухой. Ни одной подсказки. «Ну?» Я дышала, облизывала губы, пытаясь выиграть секунду. «Я жду. Или твою подругу отымеют прямо сейчас. У тебя на глазах. Порви на ней одежду. Ничего. Выпалила я, когда один из мужчин шагнул к Алене. А это что? Он сунул мне под нос включенный телефон. Такое ничего? От неожиданности я дернулась, будто электрическим током ударила. На фото был труп. Он листал снимки, тело в разных ракурсах. Крупным планом изуродованное лицо и грудь. Все в крови, словно кто-то долго орудовал ножом. Заметив, что у трупа нет глаз, я зажмурилась. «Не нравится?» Он отпустил меня рывком и повернул экран Алёне. «Узнаешь любимого? Это твой Серега. Он врезал ей еще, на этот раз тыльной стороной кисти. Алена перевернулась на бок и зарыдала, зарываясь руками. А Лысый вновь ткнул телефоном мне в лицо. «Это работа Ремесова», – процедил он сквозь зубы. «Так пытает только он. Ты его любовница?» «Нет». «Что ты врешь? С какой стати он за вас вписался?» «Между нами ничего нет», – захныкала я. «Я замужем». «Замужем она». Этот аргумент, как ни странно, его убедил. Эмиль не из тех, кто поделится женой, даже с таким человеком, как Ремесов. Лысый отступил и уставился в окно. Думал. Мы настороженно следили за ним. Алена притихла. Плохо. Все очень плохо. И ребенок стал реже пинаться. Затишье с самого утра. Если Сергей действительно пытал Андрей, он выбил информацию. Понятно, чего они всполошились. Боятся, что сюда нагрянут. За окном потихоньку собирались сумерки. Серегу, судя по всему, допросили не позже, чем прошлой ночью, и вывод напрашивался сам. Наши все знают и дожидаются темноты, чтобы нас вытащить. «Значит, твой муж его нанял. Мудила продуманная», — решил он. «Обыскай здесь все». Он все еще не верил, что мы не прячем телефон. Не знаю, как Алене это удалось. Наверное, она и впрямь могла договориться с Сергеем, чтобы он вышел на кого-то из наших. Слишком испуганной выглядела, словно на горячем поймали. Ближайшие дни в чем-то были решающими. Эмиль не дурак. Он допускает, что после того, как станет ненужным Ахмеду, нас могут убить. Нас согнали с кровати и сбросили на пол одеяло, матрас. Начали с кровати Алены. И меня затрясло. Под своим я прятала украденную ракетницу. Зазвонил телефон, Лысый дал знак парням остановиться. «Да?» В голосе уважения. «Да, шеф. Пока все тихо. Следим за подъездами к базе. Да. К сожалению, Ремесов в деле. Его работа». Знакомый Лысый велел всем выйти, замкнул цепочку и прикрыл дверь. В коридоре раздавался тихий, заискивающий перед Ахмедом голос. Как только мы остались одни, Алена метнулась с кровати и, путаясь в простыне, выхватила из-под матраса ракетницу. «Скорее прячь!» У нее даже пальцы побелели. Я сунула вещицу в карман платья и прикрыла сверху полы пальто. Мы прильнули к двери. После звонка шефу они совещались. «Может, девчонок лучше отпустить?» Сказал кто-то. Пауза. «Они нас видели!» Лысого я узнала. «Опознают всех. Перевези в другое место и жди. С Кацом на связь больше не выходить. Он нарушил условия». «Думаешь, Серега не разболтал Ремесову, кто был?» В голосе тревога. «Вдруг личное, а?» «Не твое дело думать. Делай, что говорят. Если что, знаешь, как решить проблему». Ахмед одобрил. «Выдру вторую можешь отодрать перед тем. Заслужила». Я отпрянула от двери. Алена тоже все слышала. «Тина», — прошептала она, — «надо бежать. Нас не отпустить живыми». «С моим животом бежать по зимнему лесу? Я трех шагов не могу сделать без того, чтобы не перехватила схватками. Еще никогда я не чувствовала себя такой беспомощной и уязвимой». «Алена, я не смогу», — пролепетала я, борясь с тем, чтобы не разрыдаться в голос. «Уходи одна. Вылези в окно и беги». Я не договорила. Совещание закончилось, и Лысый открыл дверь. «Пошли вниз», — велел он. «Вещи бросили и садимся в машину. Сами виноваты».